Максимум за малый уже сдавали по 5 очков, если я убивал единолично, или 2-3, если убивали вместе с Саней, то есть опыт делился. В сегодняшнюю ночь ужасы выползали как бы лениво, по одному или максимум вдвоем за раз. Самые напряженные моменты были, когда мана заканчивалась, но мы наловчились работать в паре, поэтому оттягивали это, как могли. Щиты напарника после усиления теперь выдерживали 3-5 ударов, да и создать он мог почти 10 штук, так что этого вполне хватило, чтобы продержаться почти 2 часа и убить штук 30 монстров на двоих. А потом Саня перелез через забор, пока я его прикрывал, да и было бы от кого. Последний уже спал от пуль, а новые не спешили выходить из темноты провала. И что дальше? Вопрос повис в воздухе. В играх есть время респауна. Возможно, мы перебили всех и зачистили локацию, предположил я. Или в здании скрываются еще ужасы. Ага, десяток средних или один высший. По закону жанра босс должен быть в самом конце. Ты не забывай, что это жизнь, а не игра, Саня говорил урывками, восстанавливая дыхание. Все же ему пришлось побегать и помахать ногами. Да, но очень уж похоже. Вчера средний ужас тоже под конец появился. Ждем. Если в течение получаса никто не появится, то идем по домам. Этот план мне понравился. Почти час ночи и хотелось спать. Глянул полоску опыта. За 2 часа фарма я накопил 40% до 3-го уровня. Не густо, но это лучше, чем ничего. Через полчаса, как и договорились, отправились по домам. Ужасы на сегодня закончились. Ну и где она? Буркнул Саня, когда подошли к метро в назначенное время. Может, опаздывает? Или случилось чего? Утром созвонились, встретились и обсудили с парнем события ночи. Выводы напрашивались однозначные. В нашем районе были и другие искатели. Это как-то связано с ночью трагедии? Логично предположить, что да. Но вот как, это и хотелось узнать. Поэтому было решено все же встретиться с девушкой. Составили план, что будем спрашивать и какие ответы давать. Главное, контролировать мысли. Как это делать, понятия не имею, но придется учиться на ходу. Не опозориться бы. Парни, я здесь, привет. Девушка возникла словно из ниоткуда. Я аж вздрогнул, так неожиданно ее голос сзади раздался. Огляделся и увидел девушку, красивую. Ночью ее было сложно разглядеть. Балахон, темнота и ситуация нарасполагали. А сейчас она была в платье, с длинными прямыми волосами и ногами, тоже длинными, а еще плечи голые, обнаженные. Поймал ее взгляд и снова покраснел. Кажется, она прочитала мои мысли, как я ее разглядываю. Или это и без чтения было понятно. Так, чувак, соберись. Ну привет, брякнул лениво Саня. Вот он держался достойно и на девушку смотрел философски, с долей скепсиса. Привет, выдавил я из себя и сглотнул, чувствуя, как лицо заливает краской еще больше. На это девушка улыбнулась, смотря мне в глаза. Господи, да что это за магия? Почему мысли так путаются? Злость на себя помогла успокоиться. Ну девушка и девушка, бывает. Мальчики, предлагаю пойти куда-то. Или так и будем здесь стоять. Можно в кафе сесть, можно во дворе. Главное, чтобы никто не видел. Давай во дворе, решил Саня. Девушка снова улыбнулась, развернулась и зашагала к домам. Я был рад, что она впереди. Можно привести мысли в порядок, подумал я, и тут мой взгляд упал на ее бедра. Под платьем было отчетливо видно, как перекатываются ягодицы и полоску трусиков. Я срочно перевел взгляд на что угодно в сторону. Титанический подвиг, замечу. Нет-нет, глаза предавали меня и спешили вернуться обратно. Но я их раз за разом уводил в сторону, а то еще немного и залью тут все слюной. Или еще чем. И что со мной происходит? Почему я так бурно реагирую? Раньше мне нравились девушки, я любил смотреть на них, но вот чтобы так. Может, эта психичка воздействует на меня как-то? Или это следствие тех изменений, что произошли со мной? Я читал, что тестостерон влияет на потенцию. Может, приключения, азарт и драки взбодрили мой организм и пробудили либидо? А, блин, фиг его знает. Надо будет еще про это почитать. Но задница у нее шик. Во дворах быстро нашли уединенное местечко. Их здесь хватало. Деревья вовсю покрыты зеленью, нависают над лавочками и беседками, скрывают от чужих глаз. Если знать местность, то можно спрятаться от посторонних. А у нас сейчас намечается разговор по душам, который лучше оставить тайной. С чего начнем? Спросила девушка, когда уселась на лавочку. Может, представимся для начала? «Меня Марта зовут. Это какое-то производное от Маши», — уточнил Саня. «Нет, это имя такое. Родители хотели что-то необычное». «О, это прям как у тебя», — повернулся напарник ко мне и усмехнулся. «Типа того», — вяло улыбнулся я. «Ну, мое имя ты знаешь», — видела страницу в сети. «Эрнест, Александр», — представился вскоре и парень. «Вот и познакомились. Давно у вас способности появились и какие? Как ты разогналась?» Саня скрестил руки на груди и нахмурился. «Расскажи сначала о себе. Кто тот мужик, что к тебе ночью пристал? Чего ему было нужно? Понятия не имею, кто он». «Да, так я тебе и поверил. Два искателя случайно встретились ночью. Забавная история», — сарказм так и лился из уст парня. «Ну, я его прочитала, он заметил, увязался за мной, потом пристал и хотел, чтобы с ним пошла», — призналась девушка и опустила взгляд. «Выглядело это да нельзя мило», — подумал я, а в следующий миг понял, что опять мысли не туда сворачивают. «Хватит пялиться на девушку. Что значит прочитала?» — вставляю вопрос, чтобы хоть как-то отвлечься от разглядывания симпатичного личика. Смотреть ей прямо в глаза было тяжело, но я справлялся. «Это значит, заглянула в мысли. Как тогда, с вами ночью? Это твой навык? Какие еще есть?» «Пока только один», — пожала плечами Марта. «А у вас какие? Давайте, колитесь, обо мне вы знаете. У меня щит, у Эрнеста воздушные пули», — не стал утаивать Саня. «Мы с ним заранее договорились, что если девушка расскажет о себе, то и сами поделимся информацией. А у того парня какой-то физический навык. Видели, как его лицо злостью исказилось, когда он на тебя напрыгнул?» Кивнула она на Саню. «Жуть. Я тогда подумала, что он убьет вас, а вы его раз и все», — отметил, как парень поморщился на эту лесть. «А вот мне было приятно. Получается, есть как минимум 4 направления». В голосе девушки появилась задумчивость. «Ты знаешь еще кого-то?» «Нет, тот мужик и вы первые, кто попались. Какой у тебя уровень навыка?» — продолжил расспрос Саня. 7-й, а у вас? А во, вот это она дает». Мы с парнем переглянулись. 7-й навык поднять, ох как непросто, по себе знаем. Если у нее такая же схема развития, то что-то девушка не договаривает. На ком и как она тренировалась? Тоже 7-е. Не стал долго молчать парень. «Как ты так его развила?» «Так очевидно, как. Применяю его постоянно, вот и все. Можно на ком угодно, от этого он поднимается». «И что, ты прям видишь мысли?» — недоверчиво спросил я. «Точнее, я надеялся, что не полностью, а то это будет совсем фиаско. Особенно, если она заметила те несколько пошлых мыслей, что мелькнули у меня в голове. Я выхватываю куски. Иногда это что-то связанное, иногда нет. А иногда целые красочные образы приходят, если человек о чем-то активно думает». Тут она улыбнулась так, что я снова чуть не покраснел. Походу, пару моих мыслей она все же уловила. «Что же, раз спалился, то чего стесняться?» — пришла спасительная мысль, и я нашел в себе силы непринужденно улыбнуться, на что получил еще одну улыбку в ответ. «Мне кажется, или теперь в ее глазах проклюнулся интерес, аж сердце быстрее биться стало. А ты можешь как-то влиять на других?» — сбил Саня мой настрой. «Нет», — быстро ответила Марта. «Врешь», — голос парня прозвучал твердо и спокойно. Я даже не понял, вопрос это или утверждение. Девушка нахмурилась, посмотрела на меня, потом на него, вздохнула и призналась. «Ладно, да, могу, но это косвенно. Можно выдернуть мысль, а можно нанести ментальный урон». «То есть у тебя боевой навык?» — уточнил я. «Отчасти. Разведывательный в первую очередь. А можешь на мне продемонстрировать?» — внезапно попросил Саня. «Могу, если ты уверен». «Готов? Давай». Лицо девушки сосредоточилось, а потом Саню повело в сторону, как пьяного. 2 секунды, и он вернулся обратно. Любопытно. На миг в глазах потемнело, как будто сознание теряю. «Я один раз проверяла. Обычного человека в обморок можно отправить. На тебя почему-то действует слабее». «Интересный момент. Это так щит действует или характеристики возросли?» «После этой ночи, когда охотились на ужасов, особо не продвинулись. Получили лишь по +1 к духу, гораздо меньше, чем в прошлый раз. Но все равно, характеристик было больше, чем изначально». «Понятно, еще интересное, что расскажешь?» Вопрос отца не прозвучал так, что было понятно, он хочет свалить. «Возьмите меня с собой, вы ведь охотитесь на кого-то?» «Ага, охотитесь. Те самые ужасы. Возьмите, когда в следующий раз пойдете». «Зачем тебе это?» «А вам зачем?» Сидящая напротив девушка хоть и выглядела мило, но сейчас была серьезной и собранной. Я никак понять не мог, чего ей надо. «Ты ведь знаешь о трагедии, что случилось во дворах», — уточнил Саня. «Разумеется, об этом все знают. Ужасная вещь». «Погодите», — вскинулась она, — «так это сделали эти ваши ужасы? Я видела образ чего-то темного. Что это за хрень? В игры играла? Компьютерные?» — решил я объяснить ей. «Вот ужасы — это монстры. Похожи на сгустки тьмы. Мы видели малые ужасы и средние. Те и те довольно опасны. Но вы ведь живы, значит, пережили встречу с ними и целенаправленно шли на охоту. Получается, риск не так силен. Ты это скажи тем, кто погиб», — припечатал Саня. Его голос звучал как никогда мрачно. «Ну так зачем вы на них охотитесь? Если вспомнили про игры, то за них опыт дают или что? Мы защищаем людей от новой трагедии». Я удержался от того, чтобы бросить взгляд на парня. Звучит то благородно, по-геройски, но ведь мы и ради опыта туда ходили. Хотя, судя по тому, как уважительно посмотрела девушка, я теперь сам готов родить за геройский вариант. Надо спасть людей, это правильно. Я хочу вам помочь. Решительно вынесла девушка вердикт. «У тебя кто-то умер?» — задал бестактный вопрос Саня. «Нет, слава богу. Я здесь снимаю жилье. Неожиданный факт. Если снимает, значит уже достаточно взрослая. Я думал, ей лет 17, но получается, как минимум больше 20. Эх, походу нужно закатать губу. У вас?» — тихо спросила она. «Да», — ответил за обоих Саня, и замолчал. Ну и я уточнять не стал, кто именно. Настроение испортилось. Помолчали. Через пару минут Марта заявила, что хочет нам помочь, и что лучше идти вместе, чем она одна полезет. Я в принципе был не против, еще один напарник нам не помешает. Хотя она ведь девчонка, и с ней можно будет продолжить общение. Саня со скрипом, но в итоге согласился. Обсудили планы и договорились, когда пойдем на дело, решили отправиться в эту же ночь. Если теория с восстановлением ужасов верна, то после двух зачисток их должно быть еще меньше, а значит риск минимален. Сможем проверить Марту в деле и понять, стоит ли дальше сотрудничать. До того, как станет окончательно темно, оставалось еще пару часов, поэтому решили разойтись по домам и подготовиться. Я же еще надеялся перекусить. Договорились о месте встречи и разбежались. Посмотрим, что за совместная охота нас ждет. Глава 7. Ночной рейд. 10 вечера. Трое молодых людей крадутся вдоль забора и периодически залезают на него, чтобы оценить обстановку. «И где ваши ужасы?» — слышится шепот женского голоса. «А тебе не терпится подраться?» — Саня оборачивается и спрашивает серьезным тоном. «Нет, но эта неизвестность выматывает». «Понятно. Ты помнишь, что надо делать?» «Да». — зло бросает Марта. «Я не тупая. Мне захотелось на это одновременно, и поморщиться, и усмехнуться». Саня ее так заинструктировал и заставил несколько раз повторить порядок действий с правилами, что девушка начала психовать. «Тогда повтори», — спокойно говорит он и выжидающе смотрит. «Вперед не лезть», — начинает послушно отвечать девушка, при этом закатывает глаза к небу. «Идти за вашими спинами. Атаковать, когда скажите. Действовать аккуратно. Быть готовой бежать. Если встречу средний ужас, быть еще аккуратнее. Не шуметь, не спорить. Доволен». Последнее слово она прошипела. Почему-то у меня сложилось чувство, что Саня над ней специально издевается. Но нет, он смотрел очень серьезно и в конце кивнул, словно только так и надо. Я же шел рядом и поглядывал по сторонам, высматривая противника. Но в этот раз во дворе было еще тише, чем в прошлое посещение, так что теория о возобновлении монстров имела шансы подтвердиться. «Действуем по схеме», — уточнил я у парня. «Ага, давай попробуем их выманить», — кивнул он. Заранее прихваченные бутылки полетели в сторону прохода. Для этого снова пришлось лезть на забор и повиснуть на нем, с чем был связан пикантный момент. Я помогал Марте забраться. Для этого сначала подставил руки, она оперлась на них, и я ее подсадил, чтобы зацепилась за верхушку забора. Но потом вышло так, что нужно было поддержать за ногу, чтобы не упала, да еще она была в обтягивающих штанах. В общем, вид открылся интересный, да еще рука совершенно случайно, честно, соскочила и чуть не коснулась ее задницы, на что она, кажется, и хвала всем богам, не обратила внимания. Слишком уж была сосредоточена на том, чтобы удержаться на заборе и забраться. Радует, что переключиться и отвлечься от инцидента смог быстро, хотя ладонь жгло от прикосновений, но ощущение опасности рядом настраивало совсем на другой лад. Черт возьми, приятно было помочь девушке. Почувствовал себя героем, но потом об этом подумаю. Сейчас главное – дело. Раздался звон разбившегося стекла, потом еще один. Через пару минут повторили. Наконец появился он, малый ужас, в единственном экземпляре. Он плавно выплыл из темноты прохода и заскользил к нам. Сейчас, когда я его видел уже в который раз и знал, чего ждать, он выглядел почти безобидным. Подумаешь, комок черноты с алыми глазками крадется к нам. Убью такого за 3 пули. Вот было бы их пару десятков, я бы понервничал, а так даже азарт есть. Марта, попробуй его ударить менталом, приказал Саня. Слушаюсь, шутливо ответила девушка, завороженно смотря на приближающийся ужас. Ее лицо нахмурилось, а потом я заметил едва уловимую волну серебристого цвета, что вошла в монстрика и замедлила его. Тот снизил скорость раза в 2, но через 5 секунд оттаял и продолжил путь. Добрался до бетонного забора и принялся его царапать. Наверх он залезть не мог. «А если еще раз, сможешь его сама убить?» – предложил Саня. Девушка попробовала. 5 раз из нее выходила серебристая энергия, замедляла ужас, но тот оставался жив. «Эрнест», – повернулся ко мне напарник. «Ок», – бросил я и ударил пулей. Хватило одной, чтобы его убить. Сколько опыта получила? 7. На лице девушки светилось победное довольство. А урон у тебя какой? 1 единица. Теперь ее личико чуть нахмурилось. Такая эмоциональность выглядела крайне мило. Не густо, прокомментировал парень и задумался. Зато она может замедлять твари. Если их будет много, то способность пригодится. Почему-то захотелось заступиться за девушку. Благодарная улыбка была мне наградой, на что я не удержался и тоже улыбнулся. Саня же заметил наши переглядывания и нахмурился, немного поджал губы, отчего мне стало стыдно. Выпендриваюсь тут как пацан перед девчонкой, нужно себя в руки взять. Но сказал правильно, она действительно может нам помочь. Или он ревнует, может она ему тоже понравилась? Да не, бред, если так думать буду, то нашему союзу точно хана настанет. Да из-за чего? Из-за девчонки. Все, надо точно брать себя в руки, сказал я себе в сотый раз. И что дальше? Отправимся туда, разрядила повисшую тишину Марта. Да, я иду первым, проверю, не прячется ли кто. Если все нормально, вы спускаетесь следом. Саня откладывать не стал и резво спрыгнул вниз. Неожиданно и как-то это опрометчиво, а еще выглядело круто. Я бы так четко спрыгнуть не смог. Парень быстро добежал до входа, посветил туда фонариком, осмотрелся, зашел внутрь и пропал с виду. Я только и видел, как бегает пятно света, но через минуту он вышел и махнул нам рукой. Внутри чисто. Если ужасы и остались, то они скрываются. Вы правда хотите туда пойти? Замерла девушка перед входом. Выглядела она испуганной. Я ее понимал. Одно дело сидеть на заборе, другое – сунуться в темное и закрытое пространство. Надо найти их логово и понять, как они здесь появляются, объяснил задачу Саня. Мы с ним это не обсуждали, но звучало логично. Хорошо, тихо ответила Марта. Ты идешь между нами, я впереди, Эрнест замыкает. Все же взяли фонарики, пришло время их достать. Настоящий фонарь был только у парня, а вот у меня с девушкой его заменяли мобильники. На них тоже есть фонарики, которые дают достаточно света. Была еще догадка, что свет может отпугнуть монстров, раз уж они так не любят светлое время суток, так что фонарик – это потенциальное оружие. Хорошо, что перед выходом из дома я зарядил телефон. Обошли весь первый этаж, но встретила нас лишь тишина. Идти наверх смысла нет, там уже бывали. Если монстры где-то и скрываются, то внизу. Наверняка здесь есть паркинг или какие-то подвальные помещения. Точно не знаю, как с этим обстоят дела в новостройке. Нам вниз или наверх, озвучила схожие мысли девушка. Наверху мы были, так что ищем спуск вниз, пояснил Саня. Так чего его искать, если он есть, то там, где лестницы, или через лифтовые шахты. Как ты себе это представляешь? Прыгать будем, на лестнице мы были, там ничего нет, как и лифтов. Ты уверен, проход мог быть закрыт, уточнила девушка. Хм, а она права, лично я не помню деталей. Первый раз сразу отправились наверх, особо не разглядывали, что и как, а потом бежали и были в таком состоянии, что не обращали внимания ни на что. Саня ничего не сказал, но отвел нас к ближайшей лестнице. Тут стоит отметить, что дом большой, на несколько сотен квартир, еще и идет квадратом, а в центре территория под двор и площадки, так что здесь хватало места, чтобы заблудиться. Тем более, большая часть недостроена. Где-то легко пройти можно, а где-то приходится петлять. Но вот показалась лестница. Вниз ничего не уходило, там был обычный пол. «Смотрите, вот дверь», — указала девушка на неприметную нишу. Заглянули туда. И правда, дверь. Она сливалась со стеной и была едва заметной. Еще и в отдельном углу. Кто так только строит? Подергали за ручку. Заперто. «Эрнест, может, ты пулей попробуешь выбить?» — предложила девушка. «Почему бы и нет? Вот он шанс проявить себя». Я прицелился и выстрелил в замок. Раздался гулкий звук. Ударил еще раз и отчетливо что-то треснуло. Тут решил и Саня вмешаться. Окутался щитом и врезал с ноги. Потом еще раз и проход оказался открыт. Повезло, что дверь хлипкая оказалась. Заглянули внутрь и нашли отдельный спуск вниз. А рядом с ним и шахту лифта, сейчас пустую. «Давайте подождем 5 минут, не придет ли кто на шум?» — предложил Саня. «Разумно. Стоим, ждем». Вокруг полная тишина и темнота. Оставили один фонарик включенным. Я прикрыл глаза, обратился вслух. «Страшно. Если замереть, то гигантская бетонная коробка, что наполнена тишиной и неизвестностью, давит на психику особенно сильно. Ощущение, будто ты фараон, которого заперли в пирамиде. Темно, пусто и страшно». Раздавшийся шорох заставил вздрогнуть всех собравшихся. Видимо, напряжение, царившее вокруг атмосферы, сказывается не только на мне. Вскоре за звуком показался малый ужас, что выпал с нижних этажей. Марта ударила первой. Серебристая волна влетела в монстра, замедлила его, что позволило мне ударить пулей точно в глаз. Добил монстра Саня, наступил ему ботинком на голову и буквально размазал. Опыта капнуло совсем мало, 1 единица. Видимо, он делился на всех. Выждали еще пару минут и отправились вниз. А то можно так до бесконечности прождать. На -1 этаже открылось большое пространство, разделенное колоннами. Типичный паркинг, даже разметка для машин есть. Находиться здесь было в 1 000 000 раз страшнее, чем наверху. Я видел, что Марта сжалась, как она судорожно оглядывается по сторонам. Саня же смотрел более спокойно, поворачивал голову плавно, изучал темноту. Я же надеялся, что сзади не подкрадывается тварь. Фонарики работали вовсю, высвечивая ближайшую территорию. Наверное, они и привлекли ужасов. Те полезли со всех сторон. Сначала из темноты вынырнул первый. Саня бросил Марте, чтобы та пока не вмешивалась и что ее способности будут на крайний случай, когда ману истратим. Так что первый десяток мы с парнем разобрали. Я кидал пулю, сносил где-то 1/2 здоровья, а напарник добивал. Старался атаковать так, чтобы ужасы добирались до Сани по 1. Минут через 5 Марта все же вмешалась и начала помогать. Когда ужасов выныривало больше 2, на остальных она кидала замедление. Действовали на удивление слаженно, как швейцарские часы, без суеты и паники. Иногда возникали напряженные моменты, но и ужасы валили не однородной массой, а волнами, словно стекались со всей стройки. Самым опасным было, когда в конце появился средний ужас. Он двигался медленнее, но был гораздо опаснее. Так я подумал, когда только увидел его. Приготовился отступать обратно к лестнице. Но нет, Марта кинула на него замедление, мы перебили мелочевку, что оставалось, а потом и его прикончили. Благодаря девушке это было гораздо проще. Когда тварь активизировалась, она его замедляла и давала нам время отбежать. Я глянул на часы. Прошел 1 час с момента, как спустились, а противники кончились. «Идем дальше или уходим?» – уточнила девушка. «На сегодня все». Подумав, подвел черту Саня. «Уходим». Я облегченно выдохнул. Когда в бою, то не чувствуешь усталость. Но стоит ему закончиться, как накатывает. Хочется сесть и отдохнуть, выдохнуть, скинуть напряжение. Поэтому я рад, что возвращаемся. Тем более, каждый получил по уровню. Распределением потом займусь, сначала нужно домой вернуться. Зашагали обратно к лестнице, но свет фонаря высветил фигуру, человеческую. Наш отряд замер, сердце ушло куда-то в пятки. Я привык к ужасам, но вот встретить здесь человека, почему-то это ощущалось в 10 раз страшнее. Фигура шагнула вперед и показала себя. Это был какой-то бомж, его тело замерло в странной позе, словно он переломан в нескольких местах. А когда я увидел его лицо, рядом взвизгнула Марта. Ее легко понять. Лицо человека искажала откровенно безумная улыбка. Оскал, глаза закатились, вместо них черные провалы. Из рта капает слюна, одержимый ужасом. Эта надпись появилась над человеком, и я сглотнул. Тварь, что уже не принадлежала людскому миру, бросилась вперед, выставила руки вперед, и в свете фонарей блеснули острые когти. Саня вышел монстру навстречу, но тот прыгнул на него и повалил, начав полосовать когтями. Я выстрелил пулей одержимому в голову, но эффект был близок к нулю. Рядом что-то орала Марта, походу у нее началась истерика. Понимаю, что сейчас напарника разорвут на части. Кидаю еще пулю, но одержимый игнорирует. Подбегаю и бью ногой ему в голову. Этого, слава богу, хватает, чтобы его скинуть. Саня кое-как поднимается, подаю ему руку и замечаю, что у парня кровь. Тут одержимый кидается на меня, но в него прилетает серебристый сгусток. Он замедляется, но все равно успевает полоснуть когтями. Выставляю руку и ее обжигает болью, вскрик сам собой вырывается изо рта. Чувствую зловонный запах, приторно-сладкий, помесь пота и разложений. Монстр пытается захватить меня, повалить и растерзать, но тут приходит помощь. Саня атакует, его окутывает щит. Теперь уже он валит монстра и запрыгает на него сверху, бьет кулаками по оскаленной физиономии. Я же прицеливаюсь и стреляю одержимому в колено, а потом еще опускаю свою ногу и со всей силы бью туда же. Слышу хруст и надеюсь, что колено сломано. Одержимый взревел и сбросил парня с себя. Тот покатился и отлетел метра на три. Тварь снова на ногах, но хромает. Посылаю еще пулю в раненое колено, и этого хватает, чтобы тот споткнулся. Думал, что все, это заявка на победу, но куда там. Одержимый падает, и в следующий миг из него вырывается черная муть. Чернее, чем темнота вокруг. Она как туман, разносится по округе. Не успеваю задержать дыхание, вдыхаю эту гадость. А в следующую секунду паника затапливает сознание. Я как умалишенный бросаюсь в сторону и бегу, не глядя. Остановила меня одна из колонн. В пылу схватки я уронил мобильник, так что бежал без света и врезался. Впрочем, это пошло на пользу. Жесткий удар отрезвил и вернул способность трезво соображать. Правда, сначала искры из глаз высыпались, и только после я смог оклематься. Оглядываюсь и вижу, как одержимый ползет за девушкой. Активно. Та визжит и пытается убежать от него, но боится темноты, поэтому бегает кругами вокруг колонн, где сохраняется свет. Мой мобильник там же валяется. Поднимаюсь и бегу к Марте на помощь. Осталось всего пару пуль, выпускаю их монстру в голову, того сбивает, и он переключается на меня. Ползет, словно типичный зомбак, встречаю его ударом ноги в голову, слышу хруст, то ли его челюсти, то ли своей ступни. Приложил от души, этого хватает, чтобы башка мерзавца откинулась назад и вывернулась под неестественным углом. Но если бы это оставила тварь, та продолжает ползти с запрокинутой головой, и от этого жутко. Тут подбегает Саня и прыгает ей на хребет. Еще один хруст кажется спасительным звуком. Отбегаем оба от монстра и смотрим, как он корчится. Девушка тоже к нам подбегает, глаза у нее по 5 рублей, дышит тяжело и на грани истерики. Втроем смотрим, как хрипит одержимый. Когда он доползает до нас, отходим. Так проходит минут 5. Потом, не сговариваясь, разряжаем в него способности. Повторяем так 3 раза, и в итоге тварь наконец-то дохнет. Оглядываю Саню. У него кофта в крови, уже до ног дотекла. Моя рука тоже жжется, так что зажимаю рану. Это видит и Марта. Она дрожит, и чувствую, что вот-вот разрыдается. Подхожу к ней и беру здоровой рукой ее за ладонь. Начинаю говорить медленно, смотрю прямо в глаза. Все кончилось. Все в порядке. Ты в безопасности. Мы победили. Дыши. Вот так, хорошо. Мы победили. Ты молодец. Мы справились. Ты нас выручила. Без тебя бы не вытянули. Ты героиня. И так далее. Еще минуты на 2. Девушка не выдержала. В какой-то момент прижалась, и пришлось ее обнять. Так и стояли минут 5, пока я ее гладил по голове и успокаивал. Сам себе удивляюсь. Не то, чтобы я спокойствие сохранил. Скорее готов сам забиться в угол от шока. Но, есть такое слово «надо». Я это сейчас очень хорошо чувствую. Смотрю на девушку, чувствую телом, как она дрожит. Понимаю, что не имею права сам истерить. Поэтому в жопу эмоций. Пусть там сидят, а я само спокойствие. Руки трясутся, внутри все бурлит. Но внешне я воплощение надежности и оплот безопасности. Наконец, эмоции улеглись. Девушка приходит в себя. Когда она отошла и посмотрела на нас, Саня выдал: «Вы закончили? Это трогательно, конечно, но я ранен, так что предлагаю идти домой». «Ой», смутилась Марта, «тебя надо перевязать». «Да и тебя», бросила она взгляд на мою руку. В общем, задерживаться не стали. Единственное, я пробежался и быстро собрал эссенции. Марта помогла, А вот Саня прижался к одной из колонн и тяжело дышал, зажимая живот. Эпопея с перелезанием через забор повторилась. Только теперь заталкивали Саню, а потом я помогал ему спуститься с другой стороны. Как сам лез, не знаю. Это надо было сделать, и я сделал. Еще и девушке помог. Ближе всех жил именно парень, поэтому отправились к нему. Дома нашлись бинты, спирт и обезболивающие. Марта помогла нам обоим промыть раны и вынесла вердикт, что ничего серьезного. Саня отделался разодранной кофтой и десятком глубоких царапин на животе и груди. Больно, неприятно, но не смертельно. У меня схоже. Разодранный рукав, да глубокие царапины на руке. Главная опасность – заражение. Да и крови натекло столько, что голова кружилась. Но Марта умничка, мастерски обработала и забинтовала. Скорую вызывать, само собой, не стали. Как объяснить ранение? Собака напала, дикая кошка, упали с лестницы, кактус убийца вышел на тропу войны, если идти к врачу, то завтра, приведя себя в порядок, а сейчас, когда выглядим уставшими, помятыми, грязными и все в крови, в общем, решили, что сон поможет, а завтра определимся, как быть, можно было остаться ночевать у напарника, но, у него мало места, да и обстановка слишком скромная для троих. Плюс одежда то дома у каждого лежит, а переодеться следовало. Поэтому я отправился домой, предложив девушке проводить ее. Она согласилась, но по пути сказала, что ей одной будет страшно ночевать, и можно ли остаться у меня. Если честно, то я выпал в осадок. Девушка, у меня, ночевать, сама предложила, господи, да я готов пойти еще десяток одержимых победить. Одной левой, найду и задоминирую. Постарался взять себя в руки и ответить спокойно, что да, конечно же можно. Заодно губу постарался закатать. Не мечтай, Эрнест, не будешь же ты приставать к девушке, которая пережила в буквальном смысле ужас и явно находится в расшатанном состоянии. Да и что ты с ней делать собираешься? Тут я задумался. А действительно, что? Пришли домой, и я включил максимальное гостеприимство, которое смог. Про себя порадовался, что накануне прибрался. Предложил воды, еды, полотенце, пустил в душ. Даже алкоголь нашел из маминых запасов. Марта согласилась, что немного выпить будет не лишним, чтобы снять стресс. Но после душа, мыться она отправилась первая и пропала там на час, наверное. Я даже волноваться начал, не случилось ли чего, но стучаться и проверять решил, что слишком, нагло, бестактно, наконец она вышла, завернутая в одно полотенце, волосы мокрые, раскиданные по плечам. Я как увидел, так дар речи потерял. «Ты тоже сходи, помойся», — сказала она, «а я тут пока нам поесть соображу. Не знаю, как ты, а я после приключений слона готова съесть». «Да-да, конечно, чувствую себя как дома», — робко улыбнулся я и поспешил скрываться в ванне. Мозг бился в панике. «Что делать? Она же голая, а под полотенцем наверняка ничего нет. Так, холодная вода, помоги мне». Повернул кран и чуть не выругался. Ледяные струи обожгли кожу, но не особо успокоили. Организм трясло. В мыслях гуляла одна пошлятина. Как к ней подкатить? И что делать? Блин, просмотр порно здесь не помощник. Внезапно я осознал, что абсолютно не знаю, что делать с обнаженной девушкой, что оказалось у меня дома. Даже презервативов нет. Блин, я идиот. И то, что не готов. И то, что снова губу раскатал. Так, Эрнест, чтоб тебя, возьми себя в руки, будь мужиком и веди себя достойно. Ей явно сейчас нужна дружеская атмосфера и отдых, а не приставая глупого юнца. Так что давай, дыши, успокаивайся и дуй к ней. Поболтай, потом ляжете спать, а на утро будет проще. Я вышел из душа, как на эшафот, аккуратно заглянул на кухню. Марта приготовила бутерброды, чуть растрепала волосы и выглядела очень, просто очень, и все так же сидела в полотенце. В руках у нее был бокал вина. «Ты присаживайся, чего замер? Прости, я начала без тебя, не удержалась», — мило улыбнулась она. «Ничего страшного, схватится я за второй бокал, как за спасательный круг, как рука. В порядке, про руку я и забыть успел». Девушка смотрела мне прямо в глаза, спокойно, немного улыбается, вид слегка уставший, выглядит, как котенок, которого хочется обняться. Я почувствовал необычайную нежность. «Может, в зал перейдем, а то тут прохладно», — предложила она. «Давай». Перешли в зал. Я сел на край дивана. Она села рядом. Слишком рядом. Особенно, если вспомнить, что есть еще и другой край дивана. «За победу», — предложила она и подняла бокал. давай. Кажется, я повторяюсь. Смутился. В ее глазах появилась хитринка. Чокнулись и выпили. Я до этого алкоголь всего пару раз пил, но сейчас не чувствовал вкуса. Выпил, как воду. «Эрнест, а я тебе нравлюсь?» Прозвучал внезапный вопрос. И тут, неожиданно сам для себя, я успокоился. Точнее нет, внутри все бушевало. Сон новых для меня чувств и эмоций устроил пляс. Но я нашел решимость посмотреть ей прямо в глаза и сказать: «Да, тогда поцелуй меня». Я не растерялся. Пододвинулся к ней, провел нежно пальцами по щеке. Она была прекрасна, как ангел. Наши губы встретились. Внутри меня что-то взорвалось. Я целовался первый раз в жизни и старался быть аккуратным. Марта придвинулась ко мне, а потом и села сверху. Я обнял ее и почувствовал, как полотенце сползает. Ее грудь коснулась меня. Я чувствовал эту упругость, как она дышит и немного дрожит. Я и сам дрожал. Сознание покидало меня. Все меньше я соображал, и все больше отдавался потоку чувств. Не заметил, как оказались без одежды. Иногда осознавал происходящее, словно вспышками. Вот она целует меня в шею. Вот моя рука скользит по ее спине и опускается ниже. Я чувствую гладкую кожу, как приятно она на ощупь. В эту ночь я засыпал самым счастливым человеком на планете. Глава 8. Эксперименты. Пробуждение вышло необычным. Марта растолкала меня и сказала, что ей скоро на учебу бежать и не хочу ли я вместе позавтракать. Мысль, что меня будет девушка, с которой у нас был секс, и что я теперь мужчина, завтрак. В общем, спросонья я умудрился дать правильный ответ и сказать, что, конечно же, хочу. За что получил поцелуй, и Марта умчалась на кухню. Я же поспешно отправился в туалет, приводить себя в порядок. Быстренько умылся, почистил зубы и пришел на кухню. Марта готовила в одних трусиках и моей футболке. Господи, пошли мне силы и стойкости. Я поймал озорной взгляд девушки, которая, я уверен, прекрасно понимала, какое впечатление на меня производит, и наслаждалась ситуацией. На столе уже стояла яичница, поэтому я постарался переключиться на еду, не скупясь при этом на комплименты. Кажется, где-то читал, что их надо говорить девушкам и как можно больше. Поэтому, пряча свою неловкость, я выдал, что она очень милая, что еда очень вкусная и что в моей футболке ей идет. Судя по улыбке, комплименты пришлись по вкусу. Странное чувство. Я, с одной стороны, смущался, с другой, чувствовал себя иначе, словно внутри что-то появилось. Уверенность, ощущение ценности себя, как же глупо я жил, самоутверждаясь в играх, как блекло это теперь выглядит. Пройдя через настоящее испытание, получив за это награду в конце в виде симпатичной девушки, пусть даже будет она не награда, а приятное стечение обстоятельств. Блин, не знаю, как правильно это воспринимать. Короче, мне приятно, очень. Можно сказать, что сегодня я заново родился, кем-то другим. Еще не муж, но уже и не мальчик. Мило поболтали, но следом разговор перешел на другое русло. «Эрнест, тебе тоже бонусы утром пришли?» «Да, я пока не смотрел. Сейчас гляну», – растерянно пробормотал я, совершенно забыв изучить бонусы. «Дух плюс один, выносливость плюс один, сила плюс один». «Прекрасно. Еще один шаг к шансам на выживание». Поделился, какие бонусы получил, и тут Марта внезапно выдала. «Мне тоже дух дали. Еще контроль, но на этом все. Зато духа 2 очка». Улыбалась она довольна. «Я же услышал нечто новое. Контроль, ну да, одна из характеристик. У тебя разве нет?» Удивилась она. «Нет. А какие у тебя вообще есть характеристики?» «Дух, интеллект, контроль», перечислила Марта. «А у тебя?» «Дух, интеллект, выносливость, сила и ловкость». «А во, круто. А как открыл?» «Этой темы мы еще не касались, так что то, что есть и другие, не совсем стандартные характеристики, стало сюрпризом. Хотя почему не стандартные? Откуда мне знать, что в этой системе, чем бы она ни была, стандартно, а что нет? Я мыслю игровыми категориями, но это ведь не игра, а жизнь». Рассказ, как открывали характеристики, много времени не занял. В конце спросил, а как Марта открыла контроль, и тут она удивила еще раз. «Подозреваю, что когда способность изучала, от контроля зависит, насколько точно и по-разному я смогу ей применять. Это как, я могу читать мысли или замедлять, как ты вчера видел. Это как минимум два типа применения. Вот в этом и способствует контроль. То есть, ты одну и ту же способность по-разному применяешь? Любопытно. Спасибо, это ценная информация. Да мелочи. Ладно, мне уже пора бежать, а то совсем опоздаю. Спасибо за то, что приютил на ночь. И за саму ночь тоже спасибо. Марта подошла ко мне и поцеловала так, что перехватило дыхание. Посмотрела мне в глаза и побежала одеваться. Я же еще некоторое время сидел и ждал, пока организм и некоторые его паливные реакции успокоятся. Надо было одеть плотные штаны. Девушка ушла, я ее проводил, а сам завалился обратно в кровать. Вокруг было все разбросано, но убираться лень. У Марты вчера нашлась защита, так что конфуза не случилось. Хотя я был в таком состоянии, что это последнее, о чем думал. Должен признать, что девушка явно имела опыт и вела себя довольно уверенно. Глупо будет думать, что я у нее первый. Беспокоит это меня? Скорее нет, чем да. Я пока не знаю, как к такому можно относиться. Мир секса и любви для меня еще более таинственный, чем мир искателей и ночных приключений. Интересно, мы теперь в отношениях или нет, и как себя вести? Может пригласить на свидание или это будет глупо? Буду смотреть по ситуации. Сегодня перечитаю все, что есть в интернете про секс и обращение с девушками. Очень уж мне понравилась ночь, хочу продолжения, а для этого надо не испортить все. Посмаковал детали ночи и понял, что так можно бесконечно проваляться в кровати, но жизнь на этом не заканчивается, есть и другие темы, которые нужно обдумать. Я до сих пор чувствовал кожей женские прикосновения, это было чертовски приятно, но заставил себя усилием воли перенести внимание на другое. Как открыть контроль? Марта сказала, что контроль отвечает за управление. Из самого слова понятно, что это связано с контролированием. Как я могу контролировать свою пулю? Да полно вариантов, если подумать. Что такое пуля? Это уплотненный воздух, который я собираю в одном месте и направляю в цель. Можно контролировать размер, плотность, скорость полета, толщину. Еще интересно, как именно воздух уплотняется и как это объяснить законами физики, но, может, дело в мане, она как-то заряжает частицы воздуха, трансформирует их и, да кто его знает, надо перечитать учебники по физике, может, что пойму. Вдохновленный, я кинулся экспериментировать, но сразу же столкнулся с обломом. Пуля отказывалась как-либо изменяться, либо заданная форма, либо она разрушалась, а мана сливалась впустую. Но я с завидным упорством продолжал, и так волю напрягал, и сяк, убил наверное часа два, перенапрягся, слишком сильно истощил себя и вынужден был остановиться. Написал Сане, как он там, тот ответил, что ок, царапины почти исчезли, глянул на свою и обнаружил, что от нее осталась скромная алая полоска, как будто и не было глубокого пореза. Еще одно подтверждение, что прокачка выносливости благостно влияет на восстановление. Но от чего это зависит, сам по себе такой эффект или от того, что я плюс один очко получил? Если второе, то нужно держать одно свободное всегда про запас, на случай тяжелых ранений. Это я сейчас серьезно? Возникла мысль, реально обдумываю вариант серьезных ранений, хм, а ведь и правда так. Если прислушаться к себе, взвесить все за и против, то я теперь не готов отказаться от развития способностей, ведь это давало мне цель в жизни, смысл существования, дало если не друга, то, как минимум напарника, что тоже дорого стоит, а может и дороже, чем обычные корифаны, с которыми можно тупить. Еще мне это дало секс, о нем еще вчера я мог только мечтать, а сегодня у меня ночевала девушка, симпатичная. Мысли опять переключились на приятные моменты, я завалился обратно в кровать и не заметил, как уснул, а когда проснулся, внезапно получил новое сообщение. Открыта характеристика контроль. Значение 1. С контролем явно беда. Это я такой слабо себя контролирующий или просто характеристика нестандартная и начинается с единицы. Надо поделиться с Саней, если он откроет, то сравним результаты. Сейчас мои статы выглядели так. Уровень 3. Дух 13. Интеллект 8. Выносливость 16. Сила 6. Ловкость 4. Контроль 1. Очки характеристик 2. Очки навыков 1. Может, пора распределить? Нет, лучше выждать. Посмотрим, как развитие будет складываться дальше, пока и так хорошо. Хотя вчерашняя ночка выдалась жаркой, еле ноги унесли. Но надо же, одержимый. А что будет, если ужасы начнут массово вселяться в людей? Поделился опасением с Саней и тот ответил, что надо форсировать зачистку стройки. Предложил сегодня повторить втроем. Написал Марте. «Привет, ты как?» «Хорошо», — ответила она спустя минуту в мессенджере. «Ты как?» «Как рука?» «Все в порядке». саней тоже, порезы почти зажили. Круто. Ага, как насчет сегодня повторить? Какой пылкий, и спустя секунд пять, или ты про ночные гуляния? Я покраснел. Сколько можно то, как избавиться от этой дурацкой реакции? Хорошо, что девушка не видит, но ее слова порадовали. Походу, она позитивно отнесется, если предложить ей повторить нашу ночь. Даже не знаю, первый вариант очень заманчив. Но спросить я хотел про прогулку. Я согласна, и на прогулку тоже. Оказывается, так мало надо для счастья. Договорились. Я отодвинулся от ноута и задумался, что делать дальше. Так, первым делом в аптеку за тем, что нужно любому парню, познавшему прелесть секса. Как вернулся, то полез в интернет и пропал часов на пять, читая кучу противоречивых советов, что делать с девушкой и как ей доставить удовольствие в постели. Будь холодным, не грузи собой, будь пылким, будь нежным, будь грубым, делай то, делай се, будь мужиком и не ведись на ее уловки, будь заботливым и ласковым. Мозг вскипел похлеще, чем от ночных боев. И как понять женщин? Ничего умнее, чем смотреть на реакцию девушки и действовать по ситуации, я не придумал, так что решил остановиться на этом. Все равно я не опытен, так что глупо ожидать от себя выдающихся результатов. В любом случае, я рад, что близость случилась, а как дальше сложится, как будет, так будет. С этими мыслями я все же отлип от компа и занялся делами. Прибрался, устроил себе тренировку, нашел программу по растяжкам и смотрел ролики, как правильно драться. Что-то пробовал и продумывал, как это применить в бою. Также искал инструкцию, что делать, если на тебя бросилась собака или человек. Не нашел того, что смогу воплотить со своим уровнем подготовки и задумался, чтобы записаться в спортивную секцию. Сам себе удивляюсь. Раньше такие мысли обходили меня стороной. Загуглил, какие секции есть в округе, какое расписание и решил на пару дней отложить. Вот позанимаюсь сам, подтяну характеристики и снижу шансы опозориться, тогда и подумаю. Идею снова отправиться на стройку воспринимал спокойно. Да, опасно, ну и что, зато результаты какие. То, что убили человека, не вызывало мук совести. Достаточно было увидеть, что стало содержимым, чтобы не воспринимать это как убийство. Труп буквально истаял. Сначала высох, потом превратился в кусок трухи, что разнесло по бетону. Покрутил в руках эссенции ужаса. Как-то по общему молчаливому согласию, они все собрались у меня. Светятся, мнутся, что с ними делать, неизвестно. Пока отложил и решил тренировать контроль. После открытия характеристики пуля наконец-то поддалась моим воздействиям. В следующие полчаса я научился ее растягивать и уплотнять. Можно создать либо блин, либо нечто, похожее на иглу. Но давалось это откровенно с трудом и выглядело жалко. Так что четкий блин и иглу еще предстоит освоить, пока скромные наметки вырисовываются. Я продолжал тренироваться до самого вечера, пока не настала пора идти на общий сбор. С Мартой подошли одновременно. Парень нас уже ждал и он явно подготовился, потому что в руках у него были вилы, настоящие, обычные такие, именно дачи картошку копать самое то. Что он с ними делать собирается, нетрудно догадаться. На случай появления одержимых явно приготовился. Поприветствовали друг друга. Девушка мне улыбнулась, я ей, Саня же решил сделать вид, что не заметил наши переглядывания. Без лишних прелюдий перелезли через забор. Парень еще притащил веревку, и мы ее закрепили так, чтобы удобно было подниматься. Круто. Это облегчило процесс в десяток раз. Снова быстрая проверка первого этажа, убили одного попавшегося ужаса и спустились на минус первый. Там схема повторилась. Только в этот раз было штук 10 обычных ужасов, да один средний, с которыми быстро разобрались. Одержимые отсутствовали. В этот раз их значительно меньше, прокомментировала девушка. И хорошо. «Может, удастся зачистить это место», — ответил ей парень. «Ты уверен, что хочешь полностью его уничтожить? Тогда останемся без прокачки», — вставил я слово. «Эрнест, а ты готов рисковать жизнями других?» «Лично я нет». Я задумался. «Справедливо. Стоит ли личная выгода чьей-то жизни?» От самой мысли стало неуютно. «Не готов я брать на себя такую ответственность?» «Я тоже нет. Если можно закрыть это место, то давай сделаем это. Марта, ты с нами?» Перевел Саня взгляд на девушку. «Конечно», — спокойно ответила та. Так и двинулись вперед, навстречу неизвестности. Обошли весь первый этаж паркинга и зачистили ужасы. Их нашелся еще десяток, если суммарно считать. Глянул на шкалу прогресса уровня. Первый требовал 100 очков опыта, второй – 200, третий – 400, а вот четвертый, как подозреваю, потребует 800. У меня сейчас чуть больше половины, и за одного ужаса в среднем получаю 1-2 единицы. То есть их нужно уничтожить несколько сотен, или встретить парочку одержимых. Первый этаж паркинга кончился. Сейчас перед нами клубился темнотой проход на минус второй. Почему-то на него смотреть было страшновато, словно там ждет нечто плохое. Впрочем, когда шляешься по стройке ночью и охотишься на монстров, то априори ожидаешь гадостей. Спускались аккуратно, вглядываясь в каждый темный угол. Старались идти так, чтобы не оставлять за собой пропущенных мест, а то нападут в спину, и будет веселье. На минус втором этаже было отчетливо холоднее. Я поежился и заметил, что девушка тоже сжалась. А вот Сане все нипочем. Он внимательно вглядывался в темноту. Из его рта вырвался пар дыхания. Стоило нам пройти десяток шагов. К холоду добавились шорохи. Как будто вдалеке слышишь чужие голоса. Что зовут? Манит. Теребят душу. Мелкие ужасы здесь отсутствовали. Зато встретился кое-кто другой. Ледяной ужас. Это нечто выползло из темноты. Его глаза пылали ледяным пламенем. Темнота других монстров на фоне этой твари выглядела тепло, а тут словно зимой дыхнуло. Ужас бросился вперед. Его окутало голубое облако, и я услышал, как под его поступью трескается изморозь. Марта выстрелила первой, замедлила тварь. Следом и я пули выпустил. Сразу 5. Они врезались в синюю черноту, высекали клоки изморози, но тварь продолжала скользить вперед. Саня атаковал ее вилами, но та вцепилась в них, и раздался треск. Так хрустит лед, когда его ломаешь. Секунда, и в руках парня оказался обломок вил, а сам он пропустил удар и отлетел назад. Марта снова кидает замедление, а я засаживаю пули одну за другой. Саня встает, но командует отступать. Отработанным движением отбегаем обратно к проходу. Завывания вокруг набирают обороты, темнота становится еще гуще. Света от фонарей едва хватает. Бежим чуть ли не наугад, но нам везет. Вышли точно к проходу и поспешно забежали на этаж выше. Ледяной ужас выбрался следом. Марта замедляет, я выпускаю последние пули. Пуст, предупреждаю напарников. 2 заряда, добавляет Марта. Гадство, ругается Саня. Парень окутывается щитом и бросается вперед. Пинает тварь, та полосует его в ответ. За один удар сносит щит, но тот создает новый и продолжает ее бить. То пнет, то отскочит. Кружит тварь, отвлекает внимание на себя. Ужас шустрый, размером почти с человека, а шириной и того в несколько раз больше. Нападение Сани, как битва Давида с Голиафом. Но парень держится, выигрывает драгоценные минуты. Накопил ману, кидаю еще пулю, но толку ноль. Монстр едва колышется. Марта бросает замедление и дает шанс парню отбежать. Так и продолжаем отступать. На этом этаже легче, темнота словно истончилась. Фонари снова нормально светит. Ведем его на первый этаж. Кричу своим. Нужно проверить догадку, ослабнет ли тварь, если увести дальше от логова. Играем в кошки-мышки. То Марта замедляет монстра, то Саня мужественно бросается на него и выигрывает драгоценные секунды. Добрались до первого этажа. На лестнице особо хорошо получилось. Монстр там завис, и выиграли минут 5. Дальше игра продолжилась. Один раз Марта споткнулась, и это чуть не стоило ей жизни. Ужас бросился на нее, я ему наперерез. Всадил накопленные пули и ощутил, как сковывает холод. Лицо на коже обожгло, и на секунду показалось, что дохнула сама смерть. Тут с криком налетел Саня и отвлек тварь. Я помог Марте подняться, и снова отступили. Потребовался целый круг по первому этажу, чтобы завалить монстра. Какой же он толстый, чтоб его. Когда драка закончилась, каждый из нас тяжело дышал и осел там, где и стоял. Мысли текли лениво, мелькали какие-то сообщения, но их лень было глянуть. Наконец, чувство апатии ушло, и вернулась ясность мысли. Проверил, что получил. Получен 4 уровень. Бинго. Не зря столько мучились. Как вы? Спросил у остальных. Ответом мне было вялое бормотание, что в порядке. Дружно согласились отправиться домой. Хватит на сегодня охоты. Марта снова спросила, можно ли остаться у меня, но домой пришли настолько уставшие, что сходу отрубились. Правда, перед этим зашли оба в душ, где меня ждал праздник. Я намыливал девушку, она меня, и это, скажу я вам, очень интересно. Особенно учитывая, что горит свет и можно рассмотреть все, действительно все подробности. Думал, что продолжим в спальне, но, как уже сказал, стоило коснуться кровати, как навалился сон. Утром ждал ворох сообщений. Контроль плюс один. Дух плюс один. Выносливость плюс один. Интеллект плюс один. Марта сопела рядом. Сегодня выходной, так что можем позволить себе валяться и дальше. Поэтому я решил не вставать, а обдумать, как распорядиться характеристиками и навыками. Первые пока и дальше берегу, а вот одно очко в пулю вложу. Нужно поднимать урон, а то сегодняшняя ночь показала, что дальше будет сложно пройти. Может и второе очко вложу, но пока лучше подожду. Надо сначала узнать, как вообще дела с навыками обстоят и можно ли получить другие. Статы выглядели так: уровень 4, дух 14, интеллект 9, выносливость 17, сила 6, ловкость 4, контроль 2, очки характеристик 3, очки навыков 1, воздушная пуля, ранг 3 плюс 30%, уровень 7, урон 9-1, дальность 22-1 метра, стоимость 7, это 20 применений подряд теперь, при том, что урон в 9 раз больше, чем был изначально. Вспомнил бой и прикинул, что на территории ужасов полное восстановление происходит приблизительно за 25 минут. Это получается чуть чаще, чем один раз в 2 минуты могу ударить. Если вложу все в дух и подниму еще ранг пули, то почти каждую минуту смогу атаковать. ХМ, решил пока отложить. Сейчас это не актуально, а там посмотрим. Взгляд невольно переместился на девушку. Ее волосы растрепались, одеяло съехало и обнажило грудь. Прекрасное зрелище. Я так просидел минут 20, просто любуясь и стараясь запомнить. Удержался, чтобы не достать телефон, дабы запечатлеть красоту. Если девушка увидит, то выйдет конфуз. Но потом мочевой пузырь настойчиво приказал обратить на него внимание. Когда вернулся, то девушка проснулась и смотрела сонно на меня. Я лег рядом и аккуратно ее обнял. Ее волосы вкусно пахли. Она дала наслаждаться этим минуту, а потом вывернулась и забралась сверху. Поцеловала в губы и убежала в ванну. Но вскоре вернулась, и мы наверстали то, что пропустили ночью. «Эрнест, а чем ты вообще живешь?» Кроме как стези искателя, Марта описала ложкой пируэт, как бы демонстрируя, что имеет в виду. Если честно, то в основном этим. Как закрутились странности, так и не отпускают. «Учишься, ММ?» «Нет, вот собираюсь поступать». Потупился я, а еще с ужасом понял, что забил на эту часть жизни и как бы ситуация не стала критичной. «Погоди, а тебе сколько лет-то?» Глаза девушки распахнулись от удивления. 18, скрывать это смысла нет, поэтому я честно признался и посмотрел прямо в глаза. «А, тогда ладно», выдохнула Марта, «мне 20, если что». Я испугалась, что ты школьник, это было бы совсем эпично. Работаешь? Тоже нет, раньше не было необходимости, а после того, как, в общем, пока тоже с этим не разобрался. А ты, да, в учебный год подрабатывала, сейчас, летом, на полную ставку вышла. На кого думаешь поступать то? Я отметил, что девушка не стала вдаваться в подробности, но настаивать не стал. Захочет, сама расскажет, где работает. На архитектурный думал. А во, это круто. Вроде хвалит, но видно, что задумалась совсем о другом. И как-то мне не понравилось отвечать, что я без учебы и работы. Словно бездельник какой-то. Раньше этот статус меня устраивал, а сейчас, как-то гаденько себя чувствую. Да и этот оценивающий взгляд Марты. Если она учится, работает, то, наверное, у нее немного другие ожидания от того, кто хочет стать ее парнем. Разговор вернулся минут через 5. Как ни в чем не бывало, неловкая пауза прошла, Марта снова стала милой и улыбчива. Ну а я старался поднять ей настроение, как только мог. Узнал, что она учится на психологическом факультете. Учитывая ее навык, это забавный факт. Как думаешь, Эрнест, навыки выдавали случайно или это как-то связано с личностью человека? Не знаю. Вот мне воздух достался и пуля из него. О чем это говорит? В твоем случае можно аналогию провести. Ты учишься на психолога, тебе достался психический навык. В случае Сани, у него щит, и о чем это говорит, что он любит защищать. А я тогда ветреный получается, не самая лестная характеристика. Да, по тебе скорее скажешь, что ты надежный. Я помню, как ты защищал меня там, в подвалах, мой герой. Последние слова девушка сопроводила поцелуем. Она была такая теплая, чувственная и отзывчивая. У нее такие нежные губы, которые так приятно целовать. Я натурально терял голову каждый раз, когда мы целовались. «Слушай, Эрнест, а давай эксперимент проведем?» Внезапно она оторвалась от поцелуя и заглянула мне в глаза. Какой? Хочу попробовать новый вариант применения навыка. Усилить твои ощущения. Согласен? Ну, давай. Согласился я, хотя немного насторожился. Тогда наблюдай свои ощущения и говори, что будешь чувствовать. А чтобы тебе было приятнее. Девушка склонилась и поцеловала шею. Я почувствовал, как обжигает кожу и по ней бегут мурашки. А следом это ощущение усилилось в десяток раз и из меня вырвался стон наслаждения. Да такой сильный, что я выгнулся и чуть не врезал девушке, когда дернулся. «Ну как?» – довольно спросила девушка. «Это...» «Да ты и сама видела мою реакцию. Что-то нереальное», – сбивчиво проговорил я, пытаясь восстановить дыхание. «Тогда продолжим», – лукаво улыбнулась она, и мы продолжили. «О таком применении способности я даже не подозревал», – мелькнула мысль, когда Марта стала спускаться ниже. Глава 9. Фарм. День прошел в приятном ничего не делании. Я пригласил Марту в кино, она согласилась и мы посмотрели какой-то дурацкий фильм. Позже она убежала домой по делам, а я отправился к себе, чтобы тоже заняться решением насущных проблем. Первое. Поступление. Куда именно поступать плана не было. Ранее я думал, что успею определиться. Но вот целый месяц упущен, поэтому нужно суетиться. Открыл список вузов, выписал самые подходящие и зарылся в поиск ответов. Что, куда, как подать документы, проходные баллы и так далее. Закончил только к вечеру и наметил на неделю план, что и как делать. Подать документы успевал, да и сдать экзамены при вузах там, где это было нужно тоже. Может, вкинуть очки в интеллект и это поможет? Заманчиво, но пока попробую своими силами управиться. Ночью втроем отправились на стройку. Дошли до входа на второй этаж, убили штук 30 малых ужасов и пару средних. На этом решили закончить. Опыт падал за обычных монстров максимум по единице, да и то через раз, а вот за средних дали по десятке. Это мне и Сане. Марта получала больше. На минус второй этаж спускаться пока решили повременить. Слишком уж сильным был ледяной ужас. А есть все шансы, что там еще кто-то скрывается. Да и пугали до дрожи эти шепотки. Это царство холодной тьмы, что царило внутри. Нужно максимально подготовиться. Угрозу для жителей, если она была, мы нивелировали тем, что зачищали первые два этажа. Так что совесть была спокойна. В воскресенье повторили заход, но ужасов было еще меньше. Сунулись на минус второй, там снова встретился ледяной монстр и по проверенной схеме мы его убили. Получилось чуть проще и быстрее, чем в прошлый раз, но все равно ушел почти час на это. Зато и награда хорошая. Пару раз повторим, и у меня будет пятый уровень. С понедельника начался марафон дел. Саня на смене в ресторане, он уже документы подал в институт и ждет решения. Марта работает на полную ставку, так что всем нашлось, чем заняться. Один день решили сделать перерыв, так что первый день недели ночью я спал спокойно, без всяких приключений. Вторник, документы, ночная охота, днем тренировки. Заметил, что восстанавливаюсь быстрее, а нагружать получается себя гораздо больше. Отжаться 50 раз теперь для меня норма. Правда, за два подхода, но все же, под эти успехи подобрал себе секцию, куда буду ходить заниматься. Планирую две тренировки по мордобою и две в обычный зал. Придется потратиться и прилично, но решил, что оно того стоит.